от 20 марта Симолин писал Репнину, что Берон потерял любовь и доверие почти всей земли. Противники его, пользуясь этим случаем, отложили частную свою к нему ненависть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и таким образом исчезло различие партий. Все стали показывать свое усердие только к защите отечественных прав. Симолин упрекал Берона в том, что он не отличает ласками и наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны не обнаруживает достаточной твердости в обращении с противниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому что они никогда не исполняются. Почти вся земля разделяет неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех нарушены, и будто нынешний герцог имеет в виду всех погубить, разорить и разогнать. Берон с своей стороны жаловался королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был причиной неудовольствия дворянства на него, Берона, почему Станислав Август просил русский двор отозвать Симолина из Метавы. Но курляндские недоразумения исчезали пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу, — писал Репнин, — что нет ничего легче, как возбудить здесь сомнения против прусского двора. Не знаю, по какой причине король не имеет ни малейшей доверенности к прусскому королю. Я из всех сил стараюсь искоренять это недоверие, но напрасно». Масло было подлито в огонь, когда пришло известие, что в Мариенвердере собраны прусским правительством работники для воздвигнутие по берегу Вислы укреплений, и что везут туда артиллерию. Хотят устроить тут новую таможню и принудить все проходящие польские суда платить 10% со всех их товаров. Король объявил об этом Репнину страшную досаду, жалуясь, что король прусский старается всячески вредить ему и всей Польше. «Я уверен, — говорил Станислав Август, — что прусский король старается поссорить меня с Россией». Репнин уверял его, что это неправда, и писал Панину: «Зная, как нужно восстановить согласие между прусским и польским дворами, чтобы удержать последний в желаемой нами системе и в отдалении от венского и французского дворов, стану стараться о полюбовном соглашении по таможенным делам». Для этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обещал сделать своему двору представление об улажении спора. Но из разговора бывшего по этому случаю с прусским резидентом Репнин узнал, что последний час от часу становится недовольнее обхождением с ним польского министерства, особенно канцлера Литовского, и что при венском дворе прусскому министру делают внушение о чрезвычайном желании польского двора быть в союзе с австрийским домом. Прусский министр доносит об этом в Берлин, что и порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Репнин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет союза с венским двором, что все внушения об этом фальшивые, злостные, чтобы поссорить Польшу с Пруссией, а Станиславу Августу представлял, что лучше было бы дружелюбно разобраться с прусским королем, который огорчительных требований делать не будет, как видно из слов резидента. Да и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и откровеннее, а не так, как поступает канцлер Литовский, который своей гордостью портит дело. А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои действия. Один берег был прусский, а другой — польский. Так пруссаки силою оттягивали суда, плывшие у польского берега, и заставляли платить пошлину, даже из дров брали десятое полено. Никогда Репнин еще не заставал Станислава Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слезами на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую таможню, которая будет держать под игом всю Польшу, то я не поколебался бы покинуть престол. Я считаю теперь себя несчастнее последнего из моих подданных. По сделанному расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит через Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около 3 600 000 прусских гульденов, то есть около 900 000 рублей, что равняется доходу со всей Бранденбургской Пруссии. Я полагаю всю свою надежду единственно на посредничество императрицы. «Признаюсь, — писал Репнин Панину, — что нахожу поступки прусского короля жестокими и оскорбительными до невозможности». В конце апреля Репнин известил Панина, что у польского министерства была конференция с прусским резидентом, которая началась вопросом, что причиною, что его прусское величество учредил новую таможню в Мариенвердере. Причем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Мариенвердерская таможня учреждена в возмездие за новые польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на конвокационном сейме положено было увеличить таможенные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых средств республики, но министры объявили резиденту, что новое польское таможенное учреждение не вызывает такого возмездия, да еще и не приведено в действие. Притом обещали ему передать формальный мемориал, в котором будет доказано, что польская таможня не новая, а возобновленная, и что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным. На этом письме Панин заметил: поздно, да и непристойно так допрашивать. Латинский римский тон в политических делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг друга не вызывают. Так и нужда, чтоб бессильный сильного более почитал. Но король польский думал, что, почитая самого сильного, может рассчитывать на защиту его от притеснений менее сильного. Станислав Август говорил Репнину: «Система императрицы будет всегда моею. Я всю мою жизнь сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан. Я знаю, что она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит достоинство, которое станет мне в тягость, если будет унижена. Ее великодушие, ее образ мыслей заставят ее интересоваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бедственном положении, если б она его покинула».